Глава вторая. Не тот оператор. «Не может быть! Кокос же договаривался!» — сказала Маргарет, нахмурив брови. «О чем он там с ними договаривался, мы не в курсе», — возразил я. «Честно говоря, я и сам заподозрил неладное. Сначала вроде как седой интрудер должен был идти на полигон с нами. По крайней мере, разговора о разделении не было. Потом были договоры, где Кокос решал все вопросы в одну харю. И вот теперь мы одни на полигоне, где несоответствующие уровню твари прут на нас нескончаемым потоком. Слишком много подозрительного, нет?» «Кокос не стал бы нас предавать», — заявила Мара. «Почему? Я вот тоже был уверен, что ты не стала бы меня предавать. А оно вон как получилось». «Так ведь то план был такой». «А может, у него и сейчас план такой?» — вставил Корсар. «Эй, что делать будем?» Белка вернула нас к реальности. «С минуты на минуту будет очередная волна». «Занять оборону! Все на второй этаж!» — рявкнул я. И мы рванули прямо туда. «Заваливаем проход!» Корсар увидел каменную глыбу, тут же бросился к ней. «Нет, лучше перегородим лестницу. Чем больше на ней препятствий, тем сложнее подниматься. Девчонки, работайте по внешним целям. Мы держим внутренний период». Глыба легла в самом низу. Туда же отправилась еще пара камней, несколько мешков с песком и десяток старых шин от какого-то грузовика. Корсар установил пулемет так, чтобы бить только по тому противнику, что уже начал подъем по лестнице. Я прикрывал его справа и слева. Для этого у меня была пара автоматов. Гранат для М79 осталось всего 3. Для ПКМ Корсара 2 короба. Мелкого оружия, вроде пистолетов-пулеметов, было много. Но весь боезапас к ним валялся в сумках и на бетонном полу, как попало. «Дерьмо! Если сейчас будет 14 уровень, нам писец, большой и вонючий!» Сигнал. Сначала появился запах, который не спутать ни с чем другим. Тухлятина. Твари полезли вновь. Только на этот раз внешне похожие на раздутого человека. «Дьявол, да это же мертвяки, вроде тех, что я встретил в бункере, когда прятался от перезагрузки кластера». Субъект мертвяк Вазген. Оживший труп 15 уровня. Состояние здоровья 360 из 360. Опасность крайне высокая. Субъект мертвяк Гоги. Оживший труп 15 уровня. Состояние здоровья 365 из 365. Опасность крайне высокая. Субъект мертвяк Дамир. Оживший труп 15 уровня. Состояние здоровья 355 из 355. Опасность крайне высокая. Их было десятка три, не меньше. «Ёпта, хан! Это чё за хрень?» Белка даже рот открыла от удивления. Очевидно, что с мертвяками она еще не сталкивалась. Ей никто не ответил. Только защелкала снайперская винтовка Маргарет, а затем жахнула очередь из пулемета Корсара. «Корсар, не твой сектор! Бейте это тухлое говно в головы! Только в головы! Остальное им пофигу!» — заорал я, откуда-то вспомнив, что мертвецов нужно непременно бить в будку. Тактика мертвецов оказалась оригинальной. Они просто упрямо брели вперед, не замечая получаемых повреждений. А когда до жертвы оставалось десяток метров, резко ускорялись и шустро бросались вперед, стараясь поскорее пустить ей кровь. Пули с чавканием вязли в телах, не нанося серьезных повреждений. Даже когда прилетала в голову, шкала здоровья у них падала неохотно. Мара, видя слабый эффект от стрельбы, ругалась, вспоминала всю родословную того или иного мертвяка и советовала им готовить шаурму, а не вот это вот все. «Так дело не пойдет! Бам!» — грохнуло ощутимо. Одна из последних заложенных мин была почти у входа в развалины. Ее не то что установили, скорее просто бросили. Корсар этого даже не запомнил, но эффект оказался существенным. Сразу троих мертвяков лишило нижних конечностей. Конечно, это не помешало им ползти дальше. Но даже на идентификаторах стало видно, что после подрыва опасность снизилась вдвое. На жуткую вонь уже почти не обращали внимания. Твари лезли плотной толпой. К счастью, лазить по стенам они не умели. Старались подняться по лестнице, которую как раз держал Корсар с пулеметом. 2-3 короткие очереди в режиме 22, и головы разлетались, как перезрелые тыквы. «Очереди, Карл!» «Ну да, все-таки 15 уровни». «Вот уроды! Лезут и лезут!» «Мара, Белка!» — скомандовал я. «Оставьте внешний периметр, помогаем Корсару. Через лестницу никто не пройдет, если сосредоточим огонь здесь». М-79 я пока не использовал. В руинах есть риск самим попасть под разрывы. Осталось всего 3 гранаты. Да, если зафигачить их в толпу, получится много фарша, но всех это не остановит. Лучше приберечь на крайний случай. Я бил из автомата, а сам думал. Много думал. Кокос, падла. Неужели и правда подставил? Ну не просто же так он отказался идти с нами на полигон. Причем в самый последний момент. Можно ли отсюда выбраться, чтобы объяснить Рыжику, что, сука, тут люди погибают? Это для него там развлечение. Сиди, открывай новые загоны с мутантами, да любуйся представлением. Еще и пышки показывай. Наверняка шоу из этого сделали, кто дольше продержится и какая тварь всех сожрет. Мы завалили только восьмерых. Белка прервалась всего на несколько секунд. Не дохнут. Вон тот, у него уже и глаз нет, а все равно в стену буксует. Примерно на 15-й минуте хрен знает, какой по счету волны у Корсара закончились патроны. «Все, я пуст!» Он с досадой швырнул пулемет на лестницу, сбив с ног недобитка. Подхватив снаряженный 105-й калашников, он начал бить одиночными. Одной обоймы хватило максимум завалить мертвяка. Чаще же противник просто терял ту или иную конечность. И если пулемет хотя бы обладал серьезным останавливающим действием, то автоматы таким похвастаться не могли. Да и запас здоровья у мертвяков был соответствующим. «Бля, это писец! Они нас задавят нахрен!» — звыл Корсар, меняя магазин. Тупые противники, не заботясь о своих телах, лезли и лезли. Только преодолев первый лестничный пролет, они резко прибавляли скорости, устремляясь к цели, то есть к нам. Так как первым стоял Корсар, то он-то и был желанной добычей номер один. «Человеченка, свежая! Ммм!» Боезапас быстро таял. От его первоначального количества осталось процентов 8-10. Гильз было столько, что их можно было ведрами собирать. «Сейчас я кое-что попробую!» — крикнула Белка между перерывами. «Подпустите их так, чтобы они шли один за другим!» «Что нужно сделать?» «Понятно, но как?» Кое-как получилось. Сразу 6 мертвяков пошли в режиме форсажа, оказавшись на одной линии. «Страйк!» — крикнула Белка. Усиленная умением тяжелая пуля со смещенным центром тяжести, да еще и с поджигающим эффектом, насквозь прошила все 6 тел, оставив там дыры размером с грейпфрут. Зомби пошатнулись, остановились. Часть из них рассыпалась на суповые наборы. Те, что следовали за ними, начали путаться в телах и внутренностях своих менее удачливых товарищей. Падать и валиться вниз. «Ха!» — взвыл Корсар. «Сыпайте гильзы вниз, прямо на лестницу!» — крикнул я. Сотни крошечных металлических предметов посыпались вниз. Противники поскальзывались, падали, недовольно урчали, поднимались, шли и падали снова. «Тупые, как пробки!» Мы стали целиться более тщательно, и дело потихоньку пошло. Больше половины уже отработали. Еще минут 10, и последний противник свалился вниз, потеряв голову. Точнее, она-то осталась, но только ее нижняя часть. «Да неужели? Блин, сколько мы бодались!» «Где-то минут 40, не меньше!» Белка облегченно выдохнула, села на автомобильную шину. «Хорошо, что никто не пострадал». «Угу, только патронов у нас осталось мало», — хмуро возразила Маргарет. «На следующую волну, кто бы там ни появился, вряд ли хватит». «Сейчас, по идее, должен быть 16-й уровень». «Сука, вдвое выше, чем наши, как так-то?» «Ага», — промычала Белка, с ее 5-м уровнем это вообще нонсенс. «Нужно что-то делать», — произнес я, собирая пустые магазины. «А что тут сделаешь?» «Ну, кому-то нужно попробовать отсюда вырваться», произнес я, наблюдая за реакцией остальных. «Ага, как?» Корсар покачал головой. «Высота стен под 4 метра. По ним не влезть». «Сомневаюсь, что это место создавалось как тюрьма. Стены как стены. Должны быть варианты выбраться». «Ну, допустим, кто-нибудь из нас выбрался. А дальше что?» «Очень просто. Найти Рыжика и объяснить ему, что нехорошо так над людьми издеваться». «Думаешь, что это Альянс за ним стоит?» «Думаю, что Альянс просто исполнитель. А вот кто заказчик этой херни? Кто оператор, управляющий этим дерьмом, большой вопрос». «Кокос!» — прорычал Корсар. «Он нас в это дерьмо затащил, а сам свалил». «А зачем ему это?» — упрямо возразила Мара. «Я ему доверяю. Просто так он ничего не делает». «Но это не значит, что он надежен на 100%. «Вдруг эта херня с полигоном — часть его плана, о котором ты даже не знаешь?» Тут уже я повысил голос. «Тем более, он уже успел отличиться. И ты тоже». «Мы же закрыли этот вопрос, разве нет?» Маргарет скривилась. «Да-да, закрыли». «Как отсюда выбраться? Ну?» — встряла Белка. «Скоро сигнал, а у нас даже встретить нечем». «Корсар!» — я повернулся к бывшему охотнику. «Туда, глянь. Сверху над полигоном протянут толстый кабель. Видишь?» «Ну да, но он же силовой». «Это верно. По нему-то ты и выберешься». «Я? А почему я?» «А потому что у тебя с физподготовкой все нормально. И в случае проблем с Рыжиком у тебя шансов больше». «Нет», — решительно возразила Мара. «Я пойду». «Ты? Я даже охренел. Это еще почему?» «Силой Рыжика не испугать, а вот сиськами», — хмыкнула Белка, но тут же сделала невидное лицо. Мара гневно сверкнула глазами, но внезапно ответила. «Да, сиськами. Только не пугать, а привлекать». «Ну, после пышки», — заикнулся я, но договаривать не стал. «И что с кабелем?» — Мара вновь нахмурилась. «Метким выстрелом перебить сможешь?» «Ну, может, не с первого раза, но да», — та прищурилась. У Белки с меткостью было похуже. «Тогда давай». «А дальше?» «По нему переберешься за стену. Ну а дальше сиси... по обстоятельствам». Корсар усмехнулся, но тут прозвучал сигнал. «Бля, опять!» Белка и Корсар с опаской заозирались по сторонам, ища угрозу. «Мара, давай, бей по кабелю!» Она прицелилась и со второго выстрела перебила силовой кабель. Тот лопнул, осыпал камни искрами и упал вниз. Определить, на каком конце еще были положительно заряженные электроны, а на каком нет, было несложно. «Может, выберемся все?» «Не выйдет. Он хлипкий. Если Белку выдержит, то нас с Корсаром точно нет. Белка, лезь следом». «Я не пойду», — заупрямилась та. «Мля, ну какого хрена, Белка?» «Чего? Чтобы вас тут порвали одних?» «Мара, конечно, и одна должна справиться». «Ага, а со мной дольше продержитесь. Так что это не обсуждается. Я остаюсь». Я хмыкнул. Корсар облизнулся. «Классная ты, Белка. Уважаю», — выдохнул он. Та наградила его странным взглядом. «Все, Мара, давай сама и не копайся там», — напутствовал я. Когда девушка ухватилась руками за прорезиненную поверхность и, оттолкнувшись от камней, полезла вверх, появились новые противники. Точнее, противник. Субъект ящер, гибрид 17 уровня. Состояние здоровья 500 из 500. Опасность крайне высокая. Из-за камней показалась тварь, очень похожая на одного из динозавров. Кажется, их называли велоцирапторами. Тварь ни много ни мало была ростом около 3 метров, с когтистыми передними лапами и мощными задними. Голова – вытянутый череп без кожи, с пустыми глазницами и ужасной зубастой пастью. На лбу что-то вроде рога. А самое интересное, что динозавр был с навыками хамелеона. «Это чё, а?» – хрюкнул Корсар, вооруженный только автоматическим дробовиком. «Ничего подобного никто из нас еще не видел. Такого в этих землях не водится». Я еще успел взглянуть на стену. Мара успешно скрылась за ней, соскользнув вниз. «Нам нужно только продержаться, уж она-то проблему решит. Ну или кинет, как кокос ранее». Приближающийся ящер то и дело менял цвет. То зеленый, то черный, то цвета светло-коричневого камня. В какой-то момент он словно растворился на фоне скалы, но, к счастью, показался снова. Его брюхо покрывали мелкие бронепластины органического происхождения. Не каждая пуля через такое пройдет. «Валите его!» – заорал я. Загремела стрельба, автомат, автоматический дробовик и пара пистолетов. Мара спрыгнула вниз, быстро осмотрелась. Справа и слева стены других полигонов. Тишина. Вдалеке, у стоянки с техникой, где стоял наш КамАЗ и пикап, бродили люди, вооруженные. На полигоне загремела стрельба. Вот только ее определенно чем-то приглушили. К бабке не ходи. Очередной противник пошел в атаку. Хан, Корсар и Белка должны продержаться, пока Маргарет решает вопрос с эвакуацией. Странно, но ничего подозрительного здесь не было. Визуально все в норме. Винтовки при себе у девушки не было, только 2 береты американского производства. Или немецкого, неважно. Прошмыгнув вдоль стены, она добралась до северной части полигона. Выглянула наружу. На входе все осталось почти прежним. Тоже помещение с хлипкой дверью, ящик со стимуляторами. Только рядом стоял патриот, хотя раньше его тут не было. Мара двинулась прямо к домику, где ранее восседал их знакомый Рыжик. Видимо, за каждым полигоном закреплен один управляющий оператор, а также группа технического обеспечения. Ну и охрана. Людей у Альянса немного, поэтому сейчас тут было безлюдно. Кажется, большая часть отправилась ловить новых мутантов для будущих клиентов. Девушка сжала рукоять пистолета. Прилично расстегнула верх комбинезона и, подойдя к двери, постучала. Реакции не было. Она постучала настойчивее. Внутри послышался какой-то шум. Дверь вздрогнула. Мара натянула на себя улыбку. Самое главное оружие. Ну ладно, не самое главное. На пороге появился тот, кого Маргарет меньше всего ожидала увидеть. Объект Гоблин, начальник штурмовой группы шакалов 10 уровня. Состояние здоровья 210 из 210, лояльность нейтральная. Улыбку с лица Мары как ветром сдуло. «Ты?» – удивленно пробормотала она, совсем забыв про пистолет. «Ну да, удивлена». Лицо Гоблина было каким-то странным. От него несло самодовольством и уверенностью. «Но ты же, мы же, в бункере на 3-м уровне базы!» «А-а-а!» — тот расплылся в улыбке. «Хороший трюк, да! Да ты проходи, фильм посмотрим!» Шакал жестом пригласил ее внутрь. Ошеломленная девушка поколебалась, но нерешительно вошла и сморщилась. На полу лежала шмотка рыжего, покрытая пятнами крови. Рядом элементы нижнего белья довольно большого размера. То, что осталось от пышки, ясно. Обоих представителей Альянса просто отстранили от обязанностей. Так вот, почему прокачка получилась такой жесткой. И значит, кокос ни при чем. Это хорошо. Больше внутри помещения никого не было. Зато рабочее место оператора просто поражало. Это был большой пульт с массой кнопок. Над каждой висели небольшие записки с напоминаниями, видимо, для того, чтобы оператор, управляющий прокачкой, ничего не напутал и не выпустил из загона кого-нибудь не того. А еще там было несколько мониторов, на одном из которых Маргарет увидела Хана, Белку, а после и раненого Корсара. Они упорно отстреливались от какой-то твари, сильно похожей на уродливого динозавра. «Что это?» «Это?» – удивился Гоблин и указал на кресло. «Фильм. Да ты садись, посмотри ближе. Это же твои новые друзья в главных ролях, не так ли?» «Я не понимаю». «И я не понимаю, Мара». Гоблин подошел ближе и вдруг шлепнул ее по заднице. «Ты что, забыла, кто тебя пригрел?» Он взглянул на ее расстегнутый комбинезон, откуда хорошо было видно внушительную грудь. Затем приблизился и попытался поцеловать Мару, но девушка отстранилась. «О, все так плохо. Ну ладно». Он, как ни в чем не бывало, отошел в сторону. «Давай поговорим». «Выпусти их, ты же можешь», — сухо сказала девушка, глядя на монитор. Хан забрался на стену и оттуда лупил из пистолета-пулемета в голову ящера. Белка торчала на втором этаже, пытаясь прикрыть отползающего корсара. «Ну да, могу. А зачем?» — откровенно удивился Гоблин, сев на другое кресло. «Им там весело». «Ты? Что тебе надо?» — пробормотала Мара, не зная, что предпринять. «Я хочу знать, солнце мое, зачем ты дезертировала из шакалов? Ладно бы только это, но ты натворила и других делов. Караван, что шел в цитадель к шмелю, это же ты слила информацию налево, так? Кому и зачем?» «Как ты узнал?» «Да уж есть люди», — ухмыльнулся Гоблин. «Колонну разбили подчистую, пропали 3 патруля и группа элитников, все исчезли в том же районе. Я должен был разобраться. Шмелю стало интересно, кто именно попер на шакалов. А в итоге выяснилось, что это просто группа бродяг, и ты в их числе. Да». «А база?» «А что база?» – удивился Гоблин. «Стратегического толку от нее мало. Шмелю она больше не нужна, так как первый круг – это несерьезно. Всех достойных бойцов он забрал, а те, что остались, не заслуживали чести именоваться шакалами». «А та жуткая тварь внизу?» «А, ты о питомце. Уровень хорош, да? 20-й уровень». Противно расхохотался Гоблин. «Да, шмель умеет удивлять. Его элитники на границе 3-го круга поймали жуткого мутанта, обезвредили и привезли сюда». «Но я видела его идентификатор. Там было твое имя. И внешне он был похож на тебя». «Ловкость рук и никакого мошенничества. И, кстати, маска Мстителя оказалась очень полезным артом». «Ах ты!» Тут Маргарет все поняла. «Так это ты влез в мой тайник». «А кто дал тебе этот тайник, Гоблин снова усмехнулся. «Маска — уникальная вещь. Правда, после того, как ее нацепили на морду мутанта, она стала частью его. Любопытная трансформация получилась, да? Особенно потому, что ею управлял опытный оружейник и крафтер лидов. Шмель балуется с генетикой, да. И жаль, что предмет после этого утратил свойства. Очень жаль». Он указал на стол, где лежала маска. С виду она была точно такой же, как и раньше. Только вот описание было удручающим. «Предмет — маска Мстителя. Класс уникальный. Повреждена структура предмета. Прочность неуязвима. существует в единственном экземпляре. Особые свойства. Изменяет вид идентификатора носителя. Способность утрачена. Добавляет ошибка очков Баста. Способность утрачена. Добавляет ошибка ко всем характеристикам. Способность утрачена. Не привязана. Девушка судорожно выдохнула. «И зачем все это? Для чего такой план?» Раздался рев приближающегося транспорта. Визг тормозов, грохот дверей. Снаружи постучали. «Шеф, свои! Чего надо?» Недовольно отозвался гоблин. «У нас гости, нужно уходить. Мне нужно еще несколько минут». Снаружи ничего не ответили. «Зачем?» Гоблин повернулся к Маре, нахмурился, а потом из него полилось. «Да просто надоели эти глупые игры. Мара, ты просто дешевая шлюха. Говорил же мне Шмель, а я повелся на твои сись. Ну, это уже не важно. Лучший способ бросить базу, не оставив ее никому. Разрушить. Тут, как ни странно, помог сам Бастион. Возникла огненная аномалия, потрепавшая нам нервы. Ну, а тварь в бункере выпустил я». «Зачем?» – удивилась девушка. «Шмель предсказал, что раз колонну разгромили, то тот, кто это сделал, явится и туда. Так и вышло, да. Ты и твоя жалкая команда. Ну и как вам наш питомец?» «Та тварь в бункере?» «Ага». «Хан его завалил». Прискорбно. Но это не важно». Шакал, нисколько не расстроившись, снова посмотрел монитор. «Как видишь, твои друзья будут торчать на полигоне до тех пор, пока их не сожрут. Уж я позабочусь, а ты...» Он прищурился, осмотрел ее. «Думаю, может сначала трахнуть тебя». «А не пошел бы ты нахрен! Рискни, пожалеешь!» Прошипела Маргарет. Ее глаза злобно сверкнули. «О-хо-хо!» Усмехнулся удивленный шакал. «А чего так категорично? А раньше-то ты более доступная была». «То было раньше». Ясно. Ну, тогда наслаждайся». Гоблин потянулся к пульту, чтобы открыть еще какой-нибудь загон. Но Мара выхватила Беретту. Даже странно, что он не забрал у нее оружие, хотя видел, что оно у девушки есть. «Даже не думай». Она нацелила ствол на ухмыляющегося шакала. Тот молча резким движением выбил его из руки, грубо подтащил девушку к себе и вытащил из ее кобуры второй пистолет. Тот тоже полетел в угол. Грубо отпихнул девушку. «Сиди тихо, а то прирежу». Холодно процедил он. Больше улыбок не было. Он хмыкнул, чуть повернулся к пульту, затем выжал сразу 6 кнопок. Открылось 6 загонов, где сидело хрен пойми что. Напротив кнопок были только названия мутантов, написанные уродливым почерком. «Скотина!» – прошипела Мара, заметив, что у нее полностью выгорели очки Баста. Шакал кивнул, но ничего не ответил. Он просто смотрел монитор. Тем временем Хан, Белка и Корсар кое-как завалили ящера. Правда, все трое получили ранения, особенно Корсар. Гоблин продолжал следить и за монитором, и за Марой одновременно. «Не знаю, где ты нашла эту компанию, но они ничего, держатся», — пробормотал он. «Жаль, шакалы больше не берут в себе рекрутов». «Они бы и не пошли». «Ну и ладно, пора заканчивать». Гоблин выжал все кнопки разом. На полигоне показались новые твари, похожие на обезьян, покрытых короткой белой шерстью. Их уровень был 16-м. Хан и Белка забаррикадировались внутри развалин. За камнями и оттуда пытались отстреливаться. Но, кажется, у них практически закончились патроны. Куда делся Корсар, не было видно. «Вот и все. Это конец». Он вдруг закусил губу. «Слушай, а кто такой Хан?» Мара не ответила. Внезапно дверь с грохотом распахнулась, и в проходе возник кокос со штурмовым автоматом в руках. По расширившимся глазам гоблина стало ясно, что такого он совершенно не ожидал. «Хай, Шмеля!» — воскликнул кокос и нажал на спуск. АШ-12 с грохотом выплюнул очередь, но шакал все-таки успел среагировать.